своей молодой женушке собственноручно этого Цербера отбирал. Он снова взялся рукой за горлышко графина. Будулай дотронулся до его руки своей. Может, уже не стоит? Ты что ж боишься, как бы твой фронтовой друг не спился, да? Полуприкрыв веки, Шелухин смотрел в свой бокал, как будто видел там что-то. И вдруг вскинул на Будулая черточки острых, как у кота, зрачков. А если он уже спился, тогда что? Но тут же он и успокоил Будулая, поднимая кустистую губу над подковкой вставных золотых зубов. Да ты не бойся. Я и сам, ежели захочу, могу в любой момент прекратить. Если не веришь, могу тебе клятву дать. Я тебе и так верю, — поспешил сказать Будулай. Но в том-то и дело, дружище, что я не хочу. Не то, что не могу, а вот не хочу и все, — повторил Шелухин с угрозой в голосе. А вот теперь уж не булькаете, — склоняя голову на бок, опять прислушался он. Из-под ковра и в самом деле уже не доносилось никаких звуков. Он с уверенностью добавил: «Шабаш! Все до последнего литра разлито, и все она уже разнесла в своей бухгалтерской книге по графам и сортам. И теперь умаялась так, что у нее даже не осталось сил подняться наверх. Я ж себе сказал, у нее на этот случай раскладушка стоит. А на неделе мы с ней повезем на своем москвиче все это добро в город Шахты в радужные бумажки превращать, спаивать рабочий класс. Да-да, да, не смотри ты на меня такими глазами. У нас там на базаре и свое специальное место есть, и своя клиентура, оценившая за все эти годы качество нашего натурального вина. Да у меня, Будулай, даже спецодежда есть. Я ее скафандром зову. Белый халат с колпаком и клеенчатый фартук. Ты бы, Будулай, хоть раз посмотрел на своего старого боевого друга, как он в воскресный день стоит в этом скафандре посреди базарной толпы и зазывает покупателей. Шелухин вдруг стал выкрикивать речитативом: «Сибирьковая, ладанная, пухляковская, раздорская!» Пружинисто вскакивая, зарычала в углу овчарка: «Лежать!» — скомандовал ей хозяин, и она опять улеглась, укладывая на лапы морду. И хотя бы ради чего было обвешиваться всеми этими коврами? Полукругом поворачивая голову, Шелухин из-под лобья обвел комнаты взглядом. Тогда бы хоть можно было тешиться, что все это наживается не для себя, а для счастливого будущего своих детей. Рука его, тоже описывающая полукруг, как неживая, упала на стол, стукнув костяшками пальцев. Но у нас с ней, Будулай, теперь уж наверняка не будет детей. Он дернул одним усом. Нет, она баба, несмотря на свою угрюмую злость, вполне здоровая, ей бы только рожать. И я, невзирая на свой возраст, и что не такой, чтоб на стороне подкрепления просить. Но ей, видите ли, не улыбается остаться одной с детем на руках. Хотя с тех пор, как она в первый раз сказала это мне, мы уже вполне смогли бы и сына в армию проводить, и дочку замуж выдать. И что и теперь бы нам не поздно, а люди в этом возрасте только в брак вступают. Но ведь она и слышать не хочет. Теперь уже говорит, что об этом надо было раньше думать. А уж если она себе затвердила что-нибудь, то нет такого чела... Язык уже отказывался ему повиноваться, и лишь после явного усилия он смог раздельно договорить. человека, чтобы ее Но перешагнуть через это новое препятствие ему уже оказалось не под силу. Голова его, склоняясь над столом, заколыхала со стороны в сторону. Он спал, как маятником, покачивая ею на безвольной шее. Но вдруг он, резко вздергивая ее, совсем трезво глянул на Будулая. — А у тебя, цыган, уже большие дети? Будулай не сомневался, что рано или поздно стрелка их разговора обязательно должна будет набрести на эту волну, и все же растерялся в первый момент. Однако тут же и выяснилось, что Шелухин и не ждал от него ответа на свои слова, а сам же и ответил на них. Нашел у кого спрашивать. У вас же, если и есть дети, все равно, что их нет. Вы только и умеете их сразу по дюжине плодить, а там, пущай, сами же и цепляются своими ручонками за жизнь. А ежели у кого не хватило для этого селенок, ну что ж, значит, не судьба. Взамен одного слабого можно еще полдюжины наплодить, чтоб они на базарах батрачили на своих отцов и матерей. Ты, надеюсь, на меня не обиделся, Будулай? Лично тебя я не имею в виду, потому что о присутствующих, как известно, не говорят. Но если все-таки обиделся, то мне недолго свои слова и обратно взять. Будулай ничего не ответил ему, и он, поколыхав над столом головой, опять поднял ее. В городе Новочеркасске, где я рос, весной всегда акация так цвела, что крыши домов плавали, как льдины в снегу, и просто уже нечем было от этих гроздей душистых дышать. И все, помню, мне хотелось поскорее уехать из этого белого дурмана куда-нибудь подальше. Вот и теперь, Будулай, иногда на меня такая муть нахлынет, что прямо-таки завязал бы глаза и бежал куда-нибудь из этого оазиса благополучия и любви. Старые товарищи к нам давно уже не ездят, и мы не ездим к ним. А какая ж это любовь без людей? Бежал бы из этого Эдема на 100 донских виноградных чаш и вообще от всей этой полной чаши с ее двумя сторожами в лице этого волка и молодой красивой жены. Так бы надвинул на глаза шоры и не оглянулся назад. Что ж тебе... Будулай похватился, но уже поздно было. Вопреки его ожиданию, Шелухин ничуть не обиделся, даже поощрительно взглянул на него. — Мешает, да? — Это ты хотел сказать. — А никто, Будулай, никто. Я сам. Тебе, когда вздумалось, ничего не стоит прыгнуть на своего коня и опять расчесывай ветром бороду, потому что кроме этого сундучка на твоем мотоцикле у тебя ведь ничего и нет. А мне уж, Будулай, не прыгнуть. Легко ли расстаться и с этим кирпичным домом, в котором, ежели захочешь, можно хоть в футбол играть, и с этой усадьбой на 100 виноградных кустов, каждый из которых своими же руками посадил свое вино. Хотя и конца всему этому нет. Чем больше у тебя есть, тем оказывается еще больше «давай». И обратного ходу из этого вентиля, Будулай, не бывает. Если с молоду, вот когда это рабское благополучие еще только начинало затягивать тебя вовремя, не присек, то потом уж поздно.